Глава 5. Хлоя. Я стою прикованная к стене двумя длинными цепями, закрепленными к моим запястьям металлическими браслетами. Солнце страшно печет. Кругом жара, но одно радует, что я нахожусь в тени. Вокруг огромная толпа любопытных, которая специально собралась, чтобы поиздеваться. Если мужчины свистят и выкрикивают непристойности, то женщины проклинают и плюются в мою сторону. Двое вооруженных воинов охраняют меня и не дают толпе приблизиться ко мне. Отчетливо слышу, как люди говорят друг другу, что я воровка, и поймали меня на воровстве в доме достойного господина, и завтра утром меня ожидает казнь. Бред какой-то. Какое воровство? Какая казнь? Я всю жизнь увлекалась историей Востока и знаю, что и тогда были суды и выносили приговоры. А тут какой-то богатый вельможа решил, что хочет меня казнить и придумал байку про воровство? Ничего не понимаю. Угораздило же меня сразу так глупо попасться. Я не хочу умирать. Я еще и жизни-то толком не видела. Бабушка была права. Лучше бы я в мед пошла и работала бы врачом всю жизнь. Ну, или экономистом. То тогда бы точно никогда не оказалась в такой ненормальной ситуации. Уже стоит глубокая ночь. Над головой зависла огромная луна, которая, кажется, закрывает треть неба, и мириады звезд, которые создают обманчивое впечатление, что находятся настолько близко, кажется, только дотянись и можно коснуться рукой. Я никогда в жизни не видела такой красоты. Это так завораживает и настолько же пугает своей неестественностью и таинственностью. Я все еще сижу у своей стены прикованная, так никто и не пришел ко мне. Не сказал, что произошла чудовищная ошибка, и не отпустил меня. Неопределенность и страх перед неизвестностью настолько овладели мной и сковали мой разум, что я не в состоянии нормально рассуждать, чтобы придумать, как мне выйти из этого ужаса. «Моя госпожа, Хариба, о которой вы просили узнать, она нашлась!» Шадия забежала в покой принцессы. Хотя уже стояла глубокая ночь, Амаль нервно ходила по комнате и даже не собиралась ложиться спать. «Что? Что тебе известно? Говори!» — крикнула наследная принцесса и подбежала к служанке. «Я только что спустилась на кухню молока попить. Там случайно услышала разговор двух служанок», — торопливо проговорила Шадия. «И что ты услышала? Говори же!» — уставилась Амаль ей в лицо. «Говорят, что она проникла в дом главного визиря. Ее поймали на воровстве, и теперь она прикована к стене покаяния». «К стене покаяния? О, ужас! Вот где она была весь день! Значит, она материализовалась в его доме. Там же ее и поймали. Вероятно, Хамдан решил, что она воровка, и наказание не заставило себя долго ждать. Какая жестокая случайность!» Девушка была всерьез взволнована. «Надо же было попасть из 21 века в 11-й, и из тысячи и тысячи домов в огромном городе очутиться именно в доме главного визиря, самого яростного борца с преступностью. В народе ходят легенды, как беспощаден наш главный визирь к преступникам. Ее казнят завтра утром!» С дрожью в голосе проговорила Шадия, тревожно заглядывая в глаза Амалии. «Хамдан слишком умен, чтобы, не разобравшись, отправить человека на смерть», после некоторых раздумий произнесла Амаль, припоминая, как выглядела Хлоя, совсем не как местные женщины. «Он наверняка захочет узнать, кто она, как попала в город и откуда, и пока не выяснит этого, с ней ничего не случится. А значит, прощение короля уже у него в кармане», улыбаясь, завершила она. «Да, госпожа, вы, как всегда, правы, и завтра утром позволят желающим взять ее в жены. Но думаю, что не все так просто. А что тебя беспокоит? Вдруг ее выберет какой-нибудь бедуин, запрет в своем доме и запретит ей выходить из него. И никто не сможет ему помешать. Она ведь по закону станет его женой перед Аллахом и людьми. Вы можете ее уже никогда не увидеть», — взволнованно проговорила Шадия. «Нам нужно срочно найти мужчину, который захочет взять ее в жены и с которым можно будет договориться», — Амаль нервно вышагивала по комнате. Но это нереально. Сейчас ночь на дворе. Где мы будем его искать? Думаю, если перебрать всех мужчин во дворце, то найдется немало холостяков», задумчиво произнесла Шадия, перебирая в голове всю многочисленную прислугу огромного дворца. «Может, и немало, но у нас нет времени. Рано утром жених уже должен стоять на главной площади с твердым намерением жениться. Но где его взять? Где?» Принцесса была в состоянии близкой к панике. «Госпожа, есть у меня одна идея!» После некоторого раздумья, тяжело вздохнув, произнесла служанка. «Отец, меня пугает эта хариба!» — нервно произнесла Сальва, вышагивая по просторной гостиной в доме своего отца, известного человека в городе, вхожего даже в покое самого короля. «Чем она тебя пугает?» Он был во дворце на приеме, по служебным делам, и только недавно вернулся домой. И мечтал только о том, чтобы поскорее оказаться в своей постели. «Я была сегодня там, на площади. С ней что-то не так. Возможно, она ведьма». «Что не так? Можешь выражаться яснее. Я устал и хочу спать», — возмутился мужчина. «Я не вижу ее прошлого. Совсем не вижу. Как такое возможно?» «Ну, значит, ты не так смотрела. Потом посмотришь получше. И вообще, какое отношение эта женщина может иметь ко мне?» Все больше раздражался мужчина. «От нее исходит какая-то угроза. Я чувствую это, но не могу ничего выяснить. Вся информация о ней скрыта от меня. Вокруг нее пустое, чистое пространство. И ничего, вообще ничего!» Девушка впервые столкнулась с таким и никак не могла понять, что не так с загадочной чужестранкой. «Сальва, ты уже становишься параноиком. Чем мне, известному в городе человеку, может грозить эта грязная воровка, которая сейчас прикована к стене покаяния и которую казнят всего через несколько часов?» — недовольно пробурчал мужчина, направляясь в свою спальню. «Все не так просто. Я чувствую, что она опасна и доставит нам еще немало хлопот. Но я буду все время рядом и следить за ней. Что-то мне подсказывает, что не зря она появилась именно сейчас, когда мы уже почти у нашей цели. И наверняка скрывает много чего интересного». «Хорошо. Следи, если тебе так хочется, но без моего ведома не предпринимай никаких шагов. Ты слышишь меня?» «Не волнуйся, отец. Я выведу ее на чистую воду. Она не знает, с кем решила тягаться. Ей меня никогда не одолеть».